Но тут до него дошли слухи о странной инициативе правительства. Завоевание Алжира было практически завершено, несмотря на редкие вылазки отрядов Абд-эль-Кадера, и король считал, что неплохо было бы отправить туда колонистов, которым было бы вменено в обязанность приобщать дикие племена к европейской цивилизации и заставить природное богатство этой страны приносить доход. Несмотря на выгоды, которыми заманивали желающих уехать, очень немногие французы решились ими воспользоваться. Министр народного просвещения Нарсис Ашиль де Сальванди был этим весьма обеспокоен. Внезапно он сообразил, что Александр Дюма, с его хорошо известной словоохотливостью, мог бы помочь ему вербовать добровольцев. Достаточно было бы отправить писателя за море и убедить его привести оттуда дорожные впечатления, достаточно заманчивые для того, чтобы убедить сотни читателей попытать счастье. Сказано, сделано. Министр пригласил Александра на обед и без долгих предисловий предложил ему поехать в Испанию на свадьбу герцога де Монпансье и инфанты Луизы Фернанды, а затем отправиться в Алжир, осмотреть страну и написать об этом путешествии живописный очерк, который будет напечатан в газетах. Дюма никогда не мог устоять перед соблазном путешествовать. Несмотря на строительство исторического театра, который постепенно вырастал камень за камнем, несмотря на еще незавершенного Жозефа Бальзама, он принял предложение. И все же выставил одно условие, и непростое. В его распоряжение должны были предоставить корабль из королевского флота. «Человек, занимающий такое положение, — провозгласил он, — не может плавать на торговой посудине. Речь идет о престиже Франции, который ему поручено представлять». Сальванди, поначалу оторопевший от запросов гостя, согласился обсудить это на Совете министров. В конце концов, требования этого сумасбродного Дюма были удовлетворены. Ему решили не только предоставить судно, но еще и финансировать его поездку. Чего только не сделаешь ради того, чтобы привлечь внимание французов к заморским территориям. Раздраженный этой новой милостью, оказанной и без того чрезмерно обласканному публикой собрату по перу, Виктор Гюго пишет в пережитом. Александра Дюма послали в Испанию присутствовать в качестве историографа на свадьбе герцога Монпансье. Вот как добывали деньги на это путешествие. 1500 франков отпустило Министерство просвещения из фонда поощрения и помощи литераторам. Еще 1500 из фонда литературных поручений. Министерство внутренних дел выдало 3000 франков из кассы особого фонда. Господин де Монпансье – 12 тысяч франков. Получая деньги, Дюма сказал: «Ну что ж, этого, пожалуй, хватит, чтобы уплатить проводникам». Газеты по обыкновению своему зубоскали. Тоже писали о том, что богатейший автор «Мушкетеров» отправляется исполнять обязанности историографа на свадьбе герцога де Монпансье за государственный счет. Между тем, для Александра поездка в Испанию представляла собой лишь незначительный эпизод его путешествия. Главным для него самого было продолжение открытия Алжира, прославление колонизаторской деятельности Франции. Когда есть такая цель, денежные вопросы, пусть даже речь идет о больших деньгах, оказываются второстепенными. Александр готов был, если потребуется, приплатить из собственного кармана. Впрочем, он не намеревался путешествовать в одиночестве. Его должны были сопровождать сын Агюст Макке и художник Луи Буланже. Но ему необходим был слуга, по возможности цветной. Ресторатор Шеве рекомендовал ему негра, владевшего 5 языками, в числе которых был арабский. Эта черная жемчужина в Сомали откликалась на поэтическое имя «Росный Ладан», однако в Париже его называли попросту «Поль». Внешность у него была приятная. Он казался не глупым, но проявлял нескрываемое пристрастие к рому. По расчетам Александра, 18 тысяч франков, выделенных правительством, не могло хватить на оплату поездки 4 человек по негостеприимным краям. Менее скупой, чем государство, считавшее, будто дает ему работу, он продал за 40 тысяч франков акции железных дорог, чтобы не пришлось побираться в пути. 3 октября 1846 года в 6 часов вечера маленький отряд поездом выехал из Парижа. Затем, пересев в дилижанс, добрались до Бордо, где Александр нанял экипаж, чтобы передвигаться быстрее. Утром 9 числа он прибыл в Мадрид, как раз вовремя, чтобы 10-го присутствовать на свадьбе герцога де Монпансье и инфанты Луизы Фернанды. Сразу после этого события обоих Дюма закружил вихрь, в котором чередовались спектакли, фейерверки, балы, народные праздники и бои быков. Посещение Эскуриала, обед во дворце в обществе епископов, камергеров и испанских грандов произвели на Александра куда меньшее впечатление, чем бои на арене между несущими смерть матадорами и животными, чья кровь лилась на песок. Ему казалось, что эта жестокая забава отвечает его собственной природе, жаждущей опасности и славы. Он чувствовал себя на месте здесь, в этой примитивной, вместе с тем, театральной обстановке. К тому же все испанцы, говорившие по-французски, им восхищались. Должно быть, они угадали в нем человека своей породы. Инстинктивно они прозвали его «Амо», что означает «хозяин», «руководитель», «владелец». Он, давно уже ставший кавалером ордена Изабеллы Католической, внезапно оказался награжденным еще и орденом Карла III. Осыпанный почестями, он вместе с сыном и друзьями продолжил путь к югу. К этому времени маленький отряд пополнился 2 французами. Один из них — художник-карикатурист Эжен Жиро. Второй — Дебароль, человек с ружьем, нелепый чудак, который не мог пропустить ни одной крысы. Ему непременно надо было в нее прицелиться.